Это было 12 лет назад. Дежурная медсестра заговорила с кем-то, кто вошел в палату. Сначала я решила, что с ребенком. Потом поняла. Нет, это человек с тяжелой умственной отсталостью. К тому же не мой. На вопросы сестры он не отвечал, на обращение не отзывался. Мои биорецепторные способности в ту пору были еще слабо развиты, иначе я уловила бы особенность его излучения, которое не спутаешь с эманацией обычного человека. Когда сестру куда-то вызвали, предполагаемый немой сел рядом с кроватью, положил ладонь мне на глаза. Мышцы век — единственная часть моего тела, над которой я сохранила контроль. В состоянии, подобном моему, моторные функции век и зрение обычно сохраняются. Но видеть к тому времени я уже перестала. От попыток привлечь внимание окружающих движением век давным-давно отказалась. Сама не знаю, почему я отреагировала трепетом ресниц на неожиданное прикосновение. Должно быть рефлекторно. И вдруг слышу. «Рыбка, поговори с Эменом». «Чего хочет рыбка?» Много позднее из разговора медсестер я узнала, что на первом этаже в холле стоит большой аквариум. При мне его не было. И пятница часами глазеет на рыбок. Очевидно, шевеление моих ресниц напоминало ему движение рыбьих плавников. Прошло очень много времени, прежде чем мы с ним разработали язык ресниц. Сначала это были совсем простые вещи. Три быстрых движения левым веком означали «мне холодно». Правое, левое, снова правое — муха. Кожа на моем скальпеле не утратила чувствительности. И одно из постоянных мучений — ползающая по голове муха. Еще несколько таких элементарных просьб. Использовать слоговую азбуку додумался «пятница». Монотонно, еле слышно, он гундосит разные слоги. Ка, мо, ре, на, ди. И я моргаю, когда он доходит до нужного. Такой разговор занимает очень много времени, но мы с пятницей могли бы стать чемпионами мира на соревнованиях по терпеливости. Нам обоим торопиться некуда. К тому же у него какое-то особенное чутье. Или же мы успели сродниться. Очень часто он с первого же слога угадывает все слово, и тогда бормочет его, а я подтверждаю правильность медленным движением век. Аутизм. Вот еще одна тайна природы, еще одна захватывающая интересная тема исследования, на которой мне не хватило времени. Целых полвека я потратила на одну единственную из всех бесчисленных загадок человеческого устройства, и ту не раскрыла до самого конца. Так долго прожила и так мало успела. Без моего собеседника я давно лишилась бы рассудка. Как Робинзон свихнулся бы без пятницы. Первые 3 года изоляции до его появления были невыносимо тяжелы. Сны начали путаться с явью и постепенно вытеснять ее. Думаю, еще 1,5-2 года, и мой мозг утратил бы способность к рациональному мышлению. Но когда ладонь другого человека легла на мое лицо, все переменилось. Крышка наглухо заколоченного гроба приподнялась. Дохнула воздухом, забрезжил свет, свет надежды. Пусть не на исцеление, но на освобождение. Исцеление при моем диагнозе невозможно. Это я как специалист хорошо знаю. Со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком. В детстве я с ужасом читала про старика Нуартье, вынужденного общаться с людьми посредством моргания, и не ведала, что Нуартье — счастливец. Люди знали, что он в сознании. Когда по реакциям больного понятно, что он реагирует на окружающее, это еще не самая тяжелая форма церебромедулоспинальной дисконнекции, то есть паралича всего тела. При полной коме человек впадает в вегетативное состояние, и сознание у него отключается. Но если не работают только ствол и нижняя часть мозга, а верхняя продолжает функционировать, больной утрачивает способность двигаться, сохраняя при этом мыслительную и эмоциональную функцию. Это состояние в российской медицине называется псевдокома. В мире чаще употребляется английский термин «синдром запертого ключа», но выразительнее всего французское наименование «болезнь заживо погребенного». Когда я вышла из бессознательного состояния и попыталась произвести сам диагноз, то первоначально пришла к выводу, что удар случился вследствие естественной закупорки базилярной артерии. У меня там небольшая врожденная аневризма, которая не вызывала особенных опасений. 1 шанс из миллиона, что при моем превосходном кровяном давлении она могла разорваться или что в этом месте образовался бы спонтанный тромб. Последнее по всем симптомам и произошло. Причиной синдрома запертого ключа чаще всего становится именно тромбоз базилярной артерии. Живую часть мозга, где сосредоточены мысли и чувства, то есть, собственно, человеческая личность, замуровывает омертвевшая, лишенная кровоснабжения ткань. Насколько я помню, 90% заживо погребенных умирают в течение первых 4 месяцев, 80% остальных – в течение года полутора. Но те, у кого здоровое сердце и сильные легкие, могут протянуть при хорошем уходе очень долго. Мои 15 лет не рекорд. Еще одно важное условие живучести – ни в коем случае нельзя себя жалеть, иначе быстро произойдет разрушение личности. Однако искусству относиться к своим бедам без сантиментов жизнь научила меня давно. Я никогда специально не занималась проблемами церебро-медулоспинальной дисконнекции. И теперь я знаю про синдром запертого ключа гораздо больше, чем в начале. Чуть было не сказала моего крестного пути. Но нет, никакой жалости, чем в начале моей болезни. Дело в том, что «Пятница» читает мне от корки до корки все журналы по нейробиологии, нейрофизиологии, нейрохирургии. Вряд ли он делает это потому, что я его когда-то просила. Ах, если бы он выполнял все мои просьбы. Чтение медицинских статей от чего-то доставляет ему удовольствие. Случись со мной эта беда пары лет позже, у меня было бы больше шансов достучаться до людей из своей гробницы. В 1997 году редактор журнала «Эль» Жан-Доминик Баби, находясь примерно в таком же состоянии, сумел миганием век надиктовать книгу, в которой рассказал об ощущениях жертвы синдрома запертого ключа. Книга вызвала в обществе интерес к теме, о которой раньше не знал никто, кроме узкопрофильных специалистов. Ведь случаи псевдокомы случаются очень редко. Начали проверять коматозников, и оказалось, что некоторые из них находятся в сознании, просто полностью лишены всяких коммуникативных возможностей. Кто-то просуществовал на протяжении овоща 7 лет, кто-то 14. В одной Франции сегодня выявлено 400 пациентов с синдромом запертого ключа. С ними налажен контакт, они общаются с друзьями и родственниками, то есть пользуются всеми привилегиями господина Нуартье. Недавно «Пятница» читал мне статью про чудесный аппарат NeuroSwitch, который позволяет движение века транскрибировать в текст на мониторе компьютера. О боже, если бы у меня появилась такая возможность. Нет, мне не нужно выздоровление. Я не хочу вернуться к жизни. Я хочу умереть, зная, что выполнила то, ради чего жила на свете. Вся моя надежда на освобождение связана с «Пятницей». Бесчетное количество раз просила я его о помощи, но для «Пятницы» мои просьбы лишены смысла. Его занимает феномен рыбки, говорящий с ним движением плавников. «Пятнице» нравится сам процесс. Переводить трепет ресниц в слова, а значение этих слов его не интересует. Много лет я умоляла его: «Скажи им, что я живая». «Нейросвич, нейросвич», — твержу я ему все последние месяцы. «Хочу, хочу». Монотонно повторяет он за мной короткие фразы, довольно улыбается. Рыбка опять что-то сказала, занятно. И опять читает вслух, либо просто сидит, слегка раскачиваясь. Я никогда не знаю, какую из моих просьб он выполнит. Самое простое — согнать муху или вытереть стекающую слюну, поправить подушку. Он иногда делает, иногда нет. Однако ни за что не позовет сестру или врача. Эти просьбы я давно оставила. Зато достаточно мне наморгать ему слог «чи», то есть читать, и «Пятница» тут же берет с тумбочки какой-нибудь вестник нейрогенетики и продолжает с того места, где остановился в прошлый раз. Возможно, его завораживает звучание непонятных слов, мудренных медицинских терминов. Английский или немецкий текст он читает по правилам французского произношения. Но я давно к этому привыкла и понимаю почти каждое слово. «Пятница» — мой абсолютно симметричный антипод. Я замурована от окружающих, а он, наоборот, поместил весь мир за сплошную стеклянную стену и бесстрастно наблюдает за ним, будто пришелец, глядящий из иллюминатора летающей тарелки. Нет, не совсем точная метафора. Для «Пятницы» люди — рыбки за стеклом аквариума, бессмысленно шевелящие губами, плавниками и хвостами. Одна из рыбок чем-то привлекла внимание созерцателя. Я его любимица. Поэтому сыплет мне крошки, осторожно трогает пальцем за плавник, забавляется моими капризами. Я очень боюсь, что однажды его любопытство иссякнет, и он исчезнет. Из курса психиатрии я помню, что аутистам никогда не надоедают действия и привычки, вошедшие в ритуал. Но мало ли что, вдруг мой единственный друг найдет себе рыбку позанятней Или его вдруг переведут из времен года в какое-нибудь другое заведение. Это будет самый ужасный из всех ударов, какие еще может обрушить на меня судьба. Все равно, что отобрать у нищего последний грош. Итак, моя единственная надежда на избавление — нездешнее существо, которому никто не нужен и которое вряд ли вообще понимает смысл слова «надежда». Ловкие и сильные руки медсестры двигают меня, переворачивают, поворачивают. Какие-то прикосновения я чувствую, какие-то нет. Антипролежневый массаж воспринимается как очень легкое, едва заметное пощипывание. Спина совсем утратила тактильную способность. В коже ног кое-что сохранилось. «Приятного аппетита, мадам», — говорит Марина Васильевна перед тем, как запустить капельницу. По вене струится щекочущий ток питательного раствора. Я жду, пока щекотка закончится, чтобы сделать цикл упражнений по гемоциркуляции в тех отсеках кровеносной системы, которые остались мне подконтрольны. Это занятие требует полной концентрации воли. К разговору я не прислушиваюсь. Обрывки фраз и отдельные слова пробиваются ко мне из мрака сами. У моей предположительной родственницы милый тембр голоса, протяжная московская речь, которую я давно, очень давно не слышала. Где-то далеко по-прежнему существует Москва, и там по-прежнему живут люди, которые уютно акают и проглатывают гласные. «Демонстрация какая-то», — говорит девочка, очевидно разглядывая фотографию шествия в поддержку учредительного собрания. «Все-таки непонятно. Зачем тут эта фотография? На Питер похоже. Ну-ка, что на транспаранте написано? Добро пожаловать, народные избранники. Зима, снег, шапки, платки. Нет, правда, зачем мадам тут это повесила? Затем, моя московская девочка, что где-то на этой фотографии среди шапок и платков иду я. Все, кто меня там окружают, умерли. Из тысяч людей, вышедших на улицу поддержать всенародно избранный парламент, который в тот же день будет разогнан большевиками, на свете осталась я одна. Вдруг включается кинокамера эйдетической памяти. Сама собой, сразу во всей полноте цвета, звука и того, что не в состоянии передать никакое кино, сочетание запахов, тепла и холода, сиюминутной остроты чувств. Я давно привыкла к возникновению картинок из прошлого, как вызванных усилием воли, так и спонтанных. Воспоминания наполняют мои дни смыслом, нервом, эмоциями. Без этого инструмента многолетнее существование в темной и тесной гробнице беспомощной плоти было бы невыносимым, невозможным. Наряду с гиперсомией, то есть усилением обоняния, и гиперакузией, усилением слуха, а также развившейся биорецепторной способностью, я получила от жизни еще одну компенсацию за неподвижность, быть может, даже самую драгоценную — гипермнезию. Я очень хорошо разбираюсь в фокусах памяти. Эта тема входила в предмет моих исследований, поэтому механизм феноменального обострения и принципиального реструктурирования памяти в мозге, утратившем ряд своих обычных функций, мне известен. Человеческая память иконична, то есть вся состоит из отдельных иконок, как меню компьютера. Это хранилище можно также сравнить с огромным архивом, стеллажи которого забиты массой нужных и ненужных документов. В нормально функционирующем мозге документы, невостребованные в сегодняшней жизни человека, пылятся забытыми, но все равно хранятся. Все, что мы когда-то видели, слышали, осязали, обоняли, пробовали на язык, не исчезает. Иногда доступ к давно невостребованному документу внезапно восстанавливается во время стрессовой ситуации. Например, после травмы головы человек вдруг может с невероятной точностью вспомнить какую-то сцену или деталь из далекого прошлого, ярко, зримо, подробно. Это включается эйдетическая чувственная память, которой все мы обладаем в младенческом возрасте. Потом она постепенно вытесняется памятью вербально-логической. Нарушение нормального кровоснабжения заставило мой мозг расчистить иные, давно заросшие тропы, сняло блокировку с ископаемых слоев памяти, что находится в глубинных подземельях подкорки, гораздо ниже уровня сознания. Не сразу, постепенно, мне открылся доступ в глухие комнаты, галереи и закутки огромного здания всей моей длинной жизни. Воспоминания в моем случае — слово чересчур приблизительное и бледное, чтобы передать эффект повторного переживания событий, когда-то уже случившихся. Я одновременно нахожусь здесь, в палате, И там, в прошлом, все, что я видела и ощущала в тот момент, вплоть до сердечного трепета, мимолетных запахов, скользящих теней или приглушенных звуков, воскрешает во мне. Больше всего мое нынешнее существование напоминает жизнь в библиотечном зале. Я снимаю с полок книгу за книгой. Все их я когда-то уже читала, сюжеты мне известны, но детали подзабылись. Иногда книга сама падает с полки, я подбираю ее, вглядываюсь в случайно раскрывшуюся страницу и уже не могу оторваться. Мысли при этом во мне могут возникать теперешние, ведь я знаю, что случилось дальше, но эмоции те, давние, испытанные в миг первого прочтения. Что-либо изменить в судьбе главной героини и других персонажей я не властна. Это действительно похоже на перечитывание старого романа. Представьте, что вы заглянули в «Войну и мир», читаете про Бородинский бой, знаете, что на следующей странице осколок бомбы раздробит Балконскому бедро, все внутри вас сжимается от ужаса, но спасти князя Андрея вы не можете, разве что захлопнуть книгу и не читать. Или вы перечитываете сцену, в которой Анна Каренина дольше нужного заглядывается на чугунные колеса паровоза и бессильно ее предостеречь. Точно так же в черный день своей жизни я все бегу за угол, на лязг трамвая, и ни за что не остановлюсь, даже не оглянусь назад. Что случилось, то случилось, изменить ничего нельзя. Московская девочка заговорила про зиму, шапки и платки. С полки упала книга, распахнулись пожелтевшие страницы. Я заглядываю в них и замираю. Но вижу я не январское шествие, которое через несколько минут будет расстреляно из винтовок и пулеметов. Я стою на Знаменской площади перед Московским вокзалом. Я запыхалась, жадно глотаю воздух. Он пахнет тающим снегом, холодным солнцем, сырым ветром, навозом, бензином, петроградской весной.